плохой Шахо. Тоннель, пробитый, скорее всего, вручную, кирками, вывел путешественников в низкую бесформенную пещеру. Судя по всему, это была естественная каверна в горном массиве, стенки которой искрились россыпями кристаллов самых разных размеров. «Алмазы!» — воскликнула Настя, включив аппаратуру экспресс-анализа. «Какая красота!» Свет прожекторов отражался от грани кристаллов, дробился на разноцветные лучи и радуги, наполнял пещеру дивными переливами красок. Зрелище действительно было чудесным, и если бы не заботы путешественников, они наверняка остались бы здесь на долгое время, чтобы полюбоваться феерическими сверканием алмазных россыпей. Тарас отбил несколько наиболее понравившихся ему бриллиантовых отростков, спрятал в карман ранец. Вернулось ощущение постороннего взгляда. Интуиция реагировала на поджидавшую впереди опасность. «Пошли дальше. Здесь так здорово. Может быть и здорово, но не здорово». Ударение в последнем слове он поставил на предпоследнем слоге. «Посмотри лучше сюда». Луч выхватил из темноты лежащие у стены серо-бурые холмики. Трупы марсиан, точнее скелеты под ворохами одежды. Археологи. Солдаты, судя по униформе. Все-таки они добрались сюда. Вот что нас роднит. Жажда познания таинственного. Марсиане такие же люди, как и мы. Кто бы сомневался. Только солдаты вряд ли пришли сюда, гонимые жаждой познания таинственного. Они подчиняются приказу. Ты пессимист. А ты зануда. Это я к тому, что, по словам Ихи, попутчик лося марсиан за людей не считает. Она может ошибаться. В таких случаях, дорогой коллега, женщины не ошибаются. Однако, не будем разводить дискуссий. Я вижу дырку. Наверное, проход в соседнее подземелье. Путешественники углубились в новый тоннель, очень низкий и узкий, который, к счастью, скоро закончился и вывел их к покрытой инеем металлической на вид стене. Посох. Может, просто перегородка. Тарас споткнулся о характерный холмик, скелет в комбинезоне и прикусил язык. От его удара холмик рассыпался, в сторону отлетела блеснувшая золотая маска, лунообразный улыбающийся рот, широкие скулы, два узких глаза и третий на лбу, выпуклый фасетчатый, приблизились, разглядывая искрящуюся изморозью синеватую стену. «Нет, это все-таки посох», — сказала Настя, не обратив внимания на маску. «Интровизор не берет». Такое впечатление, что толщина стены метра три и сделана она из кристаллического монолита. Сталь? Какой-то изотоп железа. Тогда мы не войдем. Универсалом такую стену не пробьешь. Настя подошла ближе, постучала кулачком в стену. Сказала со смешком. Как там говорится в сказке? Сезам, откройся. Ничего не произошло. Надо искать другой. Тарас не договорил. Кто-то внимательно посмотрел на него. В стене вспыхнула сиреневая звезда, замигала часто, словно спрашивая гостей, что им надо. Затем раздался высокий голос, будто горн пропел. Прозвучала короткая фраза на незнакомом языке. «Похоже, у нас спрашивают пароль. Лингвер не может определить язык. Что делать?» Тарас огляделся, не зная, что предпринять. Увидел золотую трехглазую маску и по наитию поднял ее, поднес к мигающей звезде. Звезда погасла. Раздался короткий металлический скрип, и в казавшейся монолитом стене образовалась щель. В глаза землян брызнул густой, багровый, как кровь, свет. Щель достигла метровой ширины. Что-то повелительно каркнул металлический голос. «Быстрей!» — скомандовала Настя. Стрелой метнулась в щель люка. Тарас без колебаний последовал за ней. Они оказались внутри тесного граненого бокса с пористыми серыми стенами. Щель за ними сошлась и исчезла. Техника этого сооружения демонстрировала те же принципы действия, что и земная. Использование силовых каркасов, полевую индукцию, топологическую развертку и программное обеспечение. Тарасу пришла в голову мысль, что это плохо сочетается с той техникой, какую описывал Толстой. Во времена Лося и Алиты еще не было ни автоматического обеспечения, ни компьютерного сопровождения. Видимо, та же мысль посетила и Настю. «Эта штука не марсианского происхождения», — уверенно заявила она. «Возможно, на ней сюда прилетели представители более развитой цивилизации». Красный свет в боксе погас, зажегся ослепительно синий, затем желтый и белый. «Санобработка». «Наверное, по-видимому, это действительно космолет. Мы попали в переходный тамбур. Но люк почему-то не открывается». Они внимательно осмотрели стены тамбура и обнаружили на одной из граней выпуклость с проступающим рисунком четырехлапой ладони. «Ключ». Тарас приставил к выпуклости свою ладонь в перчатке уника. «Ничего. Нужна голая рука». Настя свернула шлем, затем обнажила руку и прижала к выпуклости свою ладошку. Что-то звякнуло внутри стены, но дверь все равно не проявилась. Зато стены тамбура засветились изнутри. В них проступил какой-то сложный схематический рисунок со множеством треугольников, квадратиков, кружочков и линий. Все эти геометрические фигуры располагались вокруг одной длинной белой полосы, заканчивающейся двумя широкими треугольниками. Схема. Это схема посоха. Ничего себе узорчик. В нем же тысячи фигур. Зачем его нам показывают? Не догадываешься, чтобы мы выбрали то место, куда хотим попасть? А ты уже знаешь, куда мы хотим попасть? В центр управления посохом, конечно. Давай разбираться. Вот этот мигающий квадратик с двумя звездочками наш тамбур. Без сомнения. Это центральная ось корабля. Может быть, это двигательная реакторная установка. Многие коммуникации сходятся вот сюда. Настя провела пальчиком от мигающего квадратика к овалу, насаженному на ось. В то же мгновение на рисунке проявилась светящаяся линия, соединившая квадратик и овал. Свет в тамбуре погас, на тела людей обрушилась тяжесть и схлынула через несколько секунд. Они даже не успели как следует испугаться. Свет вспыхнул вновь. «Осторожнее!» – перевел дыхание Тарас. «Сворачивай шлем, не трогай тут ни». «Ага, все правильно», — перебила его девушка с удовлетворением, ткнула пальчиком в мигающий овал со звездочками внутри. «Теперь мы уже здесь. Тамбур представляет собой еще и элемент лифтовой системы наподобие наших. Ничего особенного. По идее, сейчас должен открыться выход». Одна из граней тамбура посветлела и растаяла. «Я же говорила». Настя первой вышла из кабины лифта и остановилась. Тарас шагнул следом, не понимая, почему она идет дальше. Выглянул из-за плеча подруги. Перед ними простирался куполовидный зал с какой-то сложной мигающей и шевелящейся конструкцией в центре, напоминающей живую дрозу кристаллов, пронизанную древесными побегами и щупальцами. Очевидно, это был терминал управления посохом. Недалеко у стены вырастали из пола три кресла необычной формы. В одном сжались в комочек хрупкая девочка с ошеломляющей красивым личиком, на котором звездами сияли огромные влажные зеленые глаза. В настоящий момент в них отражалась страх и боль. Рядом с креслом стояли двое мужчин. Один среднего роста, с пышными белыми волосами и худым, измождённым морщинистым лицом. Глаза у него были светло-голубые, искрящиеся, рот страдальчески изогнут. Одной рукой он поддерживал другую, по-видимому, вывихнутую или сломанную. Поверх обычной одежды на нем плотно сидела поблескивающая пленка защитно-аварийного комплекта, пробитая или прожженная в двух местах. Второй мужчина был на голову выше первого, черноволосый, смуглолицый, с хищным носом жителя земных американских прерий начала 19 века, но с явной примесью африканской крови. На нем был стандартный кокос и пленка Зака поверх него. В руке он держал универсал, направленный в голову мужчины с белыми волосами. Пауза длилась несколько мгновений. Затем турель универсала на плече Насти шевельнулась, нащупывая дулом фигуру черноволосого. С опозданием то же самое сделал Тарас, внезапно сообразив, что безволосый это лось, а девочка в кресле Аэлита. «Спокойно, господа земляне», — криво усмехнулся мужчина с оружием, — «не делайте резких движений, иначе эти двое умрут». «Кто вы?» — негромко каким-то незнакомым голосом спросила Настя. Тарас посмотрел на нее с удивлением. Он никогда прежде не слышал в голосе подруги металлических ноток. «И что вы здесь делаете?» «По-моему, это я имею право спросить вас, кто вы и что делаете на борту Слингера, хотя я, кажется, догадываюсь. Ваше лицо, милая леди, мне кого-то напоминает, а именно директора Хроноинститута Григория Белого. Очевидно, вы его дочь, или нет, внучка, Анастасия, не так ли? А этот молодой человек, приятной внешности, скорее всего, родич советника службы Жданова, я угадал?» Настя оглянулась на Тараса, глаза ее светились, как у кошки. Он сказал: «Слингер, как же я сама не догадалась». Брови Черноволосова сошлись в линию. «Вы не знали?» — хмыкнул он. «Удивительно, неужели вы наткнулись на меня случайно?» «Да», — простодушно кивнул Тарас. «Плохо верится, если честно. Небось, где-то неподалеку прячется спецгруппа службы. Мы одни». Черноволосый с сомнением посмотрел на него, качнул головой. «Удивительно, таких совпадений не бывает. Как вы оказались на Марсе, вернее, как оказались в этом инварианте?» «Гуляли», — насмешливо отрезала Настя. «Хотелось бы все же знать, с кем мы имеем дело и зачем вам Слингер?» «Его зовут Высокий», — хрипловатым баском сказал Лось. «Он мой попутчик». Черноволосый кивнул. «Совершенно верно. Я знаю, кто он», — нахмурился Тарас. «Дед говорил о беглеце. Ему удалось бежать из следственного изолятора». Черноволосый хищно оскалился, шаркнул ножкой. «И это верно, молодой человек. Меня зовут Нгором Всыву, и я действительно подследственный по одному делу, неважно какому». «Неразрешенное воздействие на корневой инвариант», — уточнила Настя. «О!» Черноволосый Нгором Сыву, которого Лось назвал Высоким, вздернул брови. «Вы знаете такие подробности? Впрочем, это неудивительно, если вы внучка директора института. Однако, господа, мальчики и девочки, пора и честь знать. Вы лишние на этом празднике жизни. Требую очистить помещение и вообще покинуть императив зону Слингера». Настя и Тарас переглянулись. «А если мы это не сделаем? Если вы это не сделаете, на вашей совести будет смерть этих людей». Высоцкий ткнул дулом универсала в висок Лося, так что тот прикусил губу. «Но вы уйдете. Ведь вы дети правильных родителей и внуки правильных дедов, и воспитывались на полном подчинении законам этики и морали земного общества. А я воспитывался иначе, и в этом мое преимущество. Уходите». Молодые люди не двинулись с места. Настя о чем-то задумалась. Тарас колебался, не зная, как поступить. Брови Высокого сдвинулись, а глаза мрачно сверкнули. «Считаю до пяти, абсолютно серьезно. Раз, два, три». В ту же секунду Лось ударил его по руке. Схватил здоровой рукой за горло. Не ожидавший нападения, Высокий отшатнулся, выстрелил. Лось отлетел к стене зала. Вскрикнула Аэлита, бросаясь к любимому, и тут выстрелила Настя. Разряд универсала, управляемого компьютером Уника, угодил в руку Высокого. Тот с воплем выронил свое оружие, метнулся к сверкающей и шевелящейся друзе Вериала управления. Выхватил что-то из дипломата, подсоединенного к одной из ветвей Вериала, поднял над головой. Повернулся к молодым людям. Хищный оскал рта, зловещий огонь в глазах. «Стоять! Еще одно движение, и я взорву этот зал ко всем чертям!» В зале повисла тишина. Лишь схлипывала и что-то шептала Аэлита над телом инженера. «Вы не посмеете?» — нерешительно пробормотал Тарас. «Еще как посмею», — пообещал Высокий. «В отличие от вас, мне терять нечего. Хотя, с другой стороны, я потеряю очень много, гораздо больше, чем вы можете представить. Предлагаю компромисс». «Вы обманываете», — качнула головой Настя, не сводя перекрестие визера с головы противника. Высокий покачал пальцем, указал на свой кулак, в котором был зажат некий черный цилиндрик с красной кнопкой. «Это дистанционный взрыватель, а это специально оголенный МК». Он ткнул пальцем в дипломат. «Объяснять, что такое голый МК?» «Не надо. Чего вы хотите? Я хочу, чтобы вы убрались отсюда. Немедленно. Мне осталось только развернуть Слингер, и я это сделаю. Любой ценой. Вам доступна такая логика?» «Вполне». Аэлита скрикнула. Лось, которого она считала мертвым, пошевелился. Все посмотрели на них. «Живуч конструктор, однако», — усмехнулся Высокий. «Хашишохо», — с ненавистью прошептала марсианка, глянув на него полными слез глазами. «Плохой человек», — перевел Лингвер Тараса. «Помоги им», — сказала Настя. «Дай аптечку». Тарас с готовностью шагнул в зал, на окрик Высокого остановил его. «Стой, где стоишь, парень. Мы не закончили разговор. Но он может умереть. Потерпит. Ваши условия», — тем же стальным голосом проговорила Настя. «Предлагаю поединок. Это как раз в вашем духе». Высокий издевательски поклонился. «Пусть кто-нибудь из вас попытается справиться со мной. Если бой выиграете вы, я сдамся на милость победителя. Если выиграю я, вы уходите». «Хаши Хамагацитову!» – беспомощно всхлипнула Аэлита, поддерживая Лоси, с уголка губ которого скатилась струйка крови. А Лось сжал ее руку, прошептал еле слышно. «Не таким я видел мое возвращение. Прости меня». «Чего молчите?» – грубо сказал Высокий. «Надеетесь убить меня раньше, чем я включу взрывное устройство? Не стоит рисковать, я это сделаю». «Хорошо», – согласилась наконец Настя. «Я согласна на поединок». Тарас в немом изумлении глянул на подругу, хотел что-то сказать, но девушка взглядом заставила его промолчать. «Хаши шохо!» — шептала Аэлита. «Хацхэ туа сацатар!» «Мэа капсуцэ махамацикл!»